доктор Джекил и миссис Слизь. Потом он подошел к террариумам с улитками. Гортензия и Эдгар предавались любви. Эдгар тянулся с камешка вниз, чтобы поцеловать Гортензию, а она приподнялась на кончике ноги, чуть покачиваясь под его ласками, словно танцовщица, зачарованная музыкой. Патриция Хайсмит, «Глубокие воды». Большая любовь Патриции Хайсмит к улиткам началась, когда она, будучи юной девушкой на рыбном рынке Нью-Йорка, нашла двух странно обнявшихся коричневых улиток и забрала их домой. Настолько сильно она была очарована парными ритуалами у животных, что сразу же придумала двух персонажей. В книге «Хайсмит. Глубокие воды» есть некий Вик Ван Ален, замечающий у животных те интимные проявления, которые отсутствуют в его собственном несчастливом браке. Также в книге присутствует Кнопперт, исследователь улиток, который вынужден заплатить высокую цену за свое увлечение зоологией. Столь же печальный конец ждет ученого, который в другой истории, из тщеславных побуждений, отправляется на остров, населенный гигантскими плотоядными улитками. Сама Хайсмит никаких слизистых существ не боялась. Держала сотни улиток в качестве домашних животных и, если верить слухам, однажды даже принесла улиток на одну лондонскую коктейльную вечеринку. Во время переезда во Францию Хайсмит не могла законно перевести животных, поэтому она решилась на следующую аферу. Хайсмит совершила несколько поездок, в каждую из которых перевозила горсть улиток в бюстгальтере. Это пример впечатляющей заботы со стороны писательницы, которая любила все гротескное и жуткое и вдохновлялась такими авторами, как Эдгар Аллан По. Следующим, кто внес вклад в развитие темы слизи в литературе, стал Жан-Поль Сартр, который с содроганием относился к домашним животным Хайсмит и придуманной ею схеме их транспортировки. В книге «Бытие и ничто» он сравнил слизь с обвисшей грудью женщины, лежащей на спине. Образ Хайсмит с улитками, спрятанными под грудью, был для него, вероятно, сущим адом. Слизь, отвращение и животные инстинкты, как пишет философ Марта Нусбаум в своей книге «Королевство страха», животные порывы постоянно занимают наше внимание, и мы все время имеем дело со своими и чужими выделениями. Марта считала, что было бы заблуждением думать, что мы стоим выше животных по своему развитию. Тем не менее, желание отделиться от животных продолжает существовать и приводит к катастрофическим последствиям. Что было бы, если бы мы выделили группу людей, которых мы считаем более похожими на животных, нежели мы? Более потных, более резко пахнущих, более агрессивных, сильнее пропитанных запахом смерти, чем мы. Так Нусбаум описывает подсознательный ход мыслей. Могли бы мы идентифицировать этих людей и успешно подчинить их себе? Это бы вселило в нас спокойствие. Они животные, а не мы. Во всех культурах с подобным предубеждением сталкиваются определенные безвластные меньшинства, а иногда и вся женская половина населения. В Соединенных Штатах это проявляется в расизме, гомофобии и отвращении по отношению к стареющему телу. Пишет об этом Нусбаум в The Washington Post. В каждой культуре, однако, мужское отвращение направлено на женщин, как на более схожих с животными существ. Согласно Нусбаум, женщина воплощает в себе животные черты, поскольку в нее природой заложена способность к родам, к менструации и к принятию сексуальных выделений от мужчины. Подобное разграничение имеет долгую, уходящую корнями в христианство историю. Как писал аббат Адон Клюнийский в 900 году, красота тела целиком заключается в коже. Если бы люди увидели, что находится под кожей, они бы точно ужаснулись облику женщины. Она состоит из слизи и крови, влаги и желчи. Подумайте только, в ноздрях, горле и животе постоянно скапливаются разные гадости. Если мы не хотим даже кончиком пальца дотронуться до слизи и грязи, то как мы можем хотеть обнять мешок со всякой дрянью? Основой этой своеобразной теории стало появившееся в античности и просуществовавшее поразительно долго учение о четырех телесных жидкостях. Согласно ему, Здоровье любого организма зависит от баланса между желтой и черной желчью, кровью и флегмой, то есть слизью. Даже Жан-Поля Сартра, известного своей любовью к женскому полу, беспокоили жидкости в организме женщины. Однажды он описал самого себя как того, кто скорее не спит с женщинами, а помогает им мастурбировать. Сара Бейквелл в своей книге «В кафе с экзистенциалистами. Свобода, бытие и абрикосовый коктейль» пишет об этом следующее. Сартр, если судить по ярким описаниям в его книгах, считал секс кошмарным процессом борьбы за то, чтобы не утонуть в слизи и грязи. Такие страхи могли бы терзать Лавкрафта, но он и без того объявил себя поздно родившимся пуританином. В Дагоне моряк попадает на остров, покрытый черной слизью. Ему едва удается избежать встречи со страшным чудовищем. Вскоре после своего возвращения к людям одинокий герой узнает легенду о Дагоне, после чего бог рыб начинает являться ему в кошмарах. Героя повергают в ужас мысли об океане и тех неизвестных существах, которые ползают по его дну. История заканчивается шумом, напоминающим удары сильного слизистого тела о дверь. Так кто же пытается вломиться? Бог рыб, женщина или они оба в своем слизистом симбиозе? В мифологии есть многочисленные упоминания о неком Дагоне, боге филистимлян, которого всегда изображали как бесполого гибрида, получеловека-полурыбу. Это существо могло бы стать идеальным воплощением всех глубинных страхов и антипатий Лавкрафта, на одну половину является человеком, да еще и живет в море. С детства Лавкрафт ненавидел рыб, море и все, что с ним связано. Кроме того, в произведении упоминается телесная близость. На четвертом десятке он вступил в поспешный брак, не имея никакого любовного опыта. Все указывало на то, что отношения были обречены. Несмотря на то, что брак Лавкрафта не оказался полным провалом, было очевидно, что об искусстве любви он знал только по книгам. Впоследствии его бывшая супруга, Соня Грин, рассказывала, что он не проявлял достаточной заинтересованности и инициативы. Биограф Лавкрафта Сунанд Джоши считал писателя одним из наиболее асексуальных людей в истории человечества. В произведениях Лавкрафта ни женщины, ни секс не играют существенной роли. А если смотреть между строк, секс упоминается лишь иногда, как, например, в случае с порожденным из лона великим Ктулху. После того, как мы с помощью Лавкрафта увидели это слизистое, желеобразное, покрытое щупальцами существо, действительно ли нужно задаваться вопросом, почему Лавкрафт проявлял к сексу недостаточный интерес? Такого мнения придерживался Стивен Кинг, за что, мягко говоря, не получил одобрения со стороны фанатов Лавкрафта. Можно с уверенностью утверждать, что отношение Сартра и Лавкрафта к женскому полу было в лучшем случае неоднозначным. Помимо того, с их собственных слов, они оба испытывали глубокое отвращение к обитателям морских глубин. Когда Сартра в интервью спросили, что он ненавидит больше всего, он коротко ответил «моллюсков и помидоры». «Я все не могла понять, нужно ли мне в этом разговоре воспринимать Сартра всерьез или нет», — пишет мне Сара Бейквелл. Я предполагаю, что он, анализируя свой страх перед помидорами, не только с охотой говорил о самом явлении, но и просто наслаждался форматом серьезного интервью. Вот еще одно объяснение. Могла ли слизь быть связующим звеном между сексуальным воздержанием и морским отвращением? Для Сартра слизь была страшным явлением, которого он избегал во время секса. Для Лавкрафта слизь, вероятно, была отвратительной настолько, что он многократно использовал ее в качестве отличительной черты чудовищ. А отвращение обоих мужчин к слизистым животным? Некоторые продукты питания визуально напоминают человеческие гениталии, в связи с чем могут обладать некой возбуждающей функцией. Главный пример тому – влажно-блестящая мясистая устрица, которая кажется похожей на женские гениталии, в том числе потому, что она источает разные жидкости. Еще со времен античности устрицы считались афродизиаком как в Америке у Лавкрафта, так и во Франции у Сартра. Кстати говоря, во Франции другой упругий плод с сочными внутренностями. Считался способным повышать либидо. Речь идет о помидоре, также известным как «яблоко любви» или «помидомюр». Разумеется, это не более чем предположение. Тем не менее, вполне можно вообразить, что Лавкрафт и Жан-Поль Сартр ненавидели вязкие жидкости как в постели, так и на тарелке. Не только мужчинам свойственно испытывать некоторое отвращение к противоположному полу из-за слизистости. Задолго до того, как Патриция Хайсмит начала писать детективы про изворотливых психопатов и плотоядных улиток, у нее в 16 лет произошел первый поцелуй. Мама писательницы нашла девушке компаньона на вечер, но Патриция, к разочарованию матери, не проявляла к мужскому полу особого интереса. Так утверждает биограф Хайсмит Эндрю Уилсон. Тем не менее, девушка согласилась, но, придя домой, описала поцелуй как падение в ведро с устрицами. Она добавила, что это слишком высокая цена за приглашение в кафе, и что в дальнейшем она, пожалуй, будет платить за себя сама. При этом Патриция хотела чувствовать сексуальное влечение к мужчинам. Она всю жизнь боролась со своей гомосексуальностью и пыталась избавиться от этой склонности даже медицинским путем. Ее отношения с партнерами обоих полов были чаще всего краткосрочны. В 1995 году Патриция умерла от рака в швейцарской клинике Локарно. Тяжелый характер писательницы также поспособствовал ее одиночеству. Говорят, что Хайсмит зачастую разлучала чужие пары, а также писала антисемитские письма в газеты и местные органы власти. Впрочем, она искала этого одиночества. Сама же она рассказывала, что любила писать рассказы и книги в постели, с пепельницей и крепким алкоголем под боком. Кровать была ее лоном, «a womb of my own», ее исконным материнским телом, а «a womb of my own» условно заимствована от «a room of one's own» — своей комнаты, которую Вирджиния Вульф, наряду с гарантированным доходом, считала необходимым условием для успешного творчества писательницы. Хайсмит, должно быть, чувствовала себя очень спокойно и уединенно в кровати, лежа в которой она придумывала убийцы смертоносных улиток. Уилсон рассказывает, что один из своих романов она воспринимала как девятимесячный плод в материнском теле литературного творчества. Настоящих детей Хайсмит, однако, не родила. В реальной жизни они были ей противны, а в творчестве выполняли лишь роль статистов. Иначе дело обстоит с мексиканской художницей Фридой Кало, потому что отсутствие детей наложило серьезный отпечаток на ее творчество. Ее картины пронизаны кровавой пустотой и сильной болью, в том числе связанные со многими неудачными попытками стать матерью. Тема продолжения рода, если не считать почти порнографического изображения секса и мифически прославленного материнства, зачастую игнорируется в искусстве, что является большим упущением. Не уделяется внимания и роли крови и слизи в женском теле, будь то менструация или роды. В связи с чем формируется наше неоднозначное отношение к этим двум жидкостям. Кровопролитие всегда считалось уделом мужчин и актом геройства, начиная с кулачных боев, как обрядов посвящения, и заканчивая контактными видами спорта и различными баталиями, пишет Синиад Глиссон. Женская кровь считается банальной, обыденной, даже нелепой, хотя от нее напрямую зависит продолжение жизни. Болезненная утрата способности к материнству у Кало отчасти заполняет эту нишу в искусстве. А в бестселлере Шарлотты Роше «Запретная территория» эта тема по-настоящему выходит на передний план. Слизь, кровь и другие выделения здесь скорее не прославляются, а детально рассматриваются как будто под ярким светом прожектора. Есть лишь одно исключение. Героиня спешит всем сообщить, что она в день своего совершеннолетия прошла процесс стерилизации. Здесь мы имеем дело с добровольным отказом от родов и материнства, в связи с чем подходим к следующей, еще более табуированной теме — климаксу. Вероятно, менопауза — это наименее гламурная тема, которую только можно себе представить, говорит американская писательница Урсула Ле Гуин. Женщина, совершающая переход, должна, наконец, забеременеть собой. Она должна родить саму себя, третью версию себя, принять свой новый возраст. Это тяжелый труд, и через него нужно пройти ей самой. Мало кто может помочь ей с этими родами. Эта беременность долгая и схватки тяжелые. Только одна последняя фаза будет еще сложнее, но через нее проходят все — и женщины, и мужчины. Перерождение. В искусстве этот мотив во многом благодаря христианской традиции в основном принадлежит мужчинам. У них есть право перерождаться, причем зачастую в новую версию самих себя. К примеру, Нео в фильме «Матрица» глотает красную пилюлю реальности и просыпается голым и лысым в синтетической слизи, подключенном к «Матрице» через странную пуповину. Когда узы разрываются, просветленный герой попадает на свободу через некий стерильный родовой канал. Очищение происходит не всегда. Сумасшедшие боли сопровождали превращение доброго доктора Джекила в злого мистера Хайда. Тотчас я почувствовал мучительную боль, ломоту в костях, тягостную дурноту и такой ужас, какого человеку не дано испытать ни в час рождения, ни в час смерти. Однако эксперимент Джекила должен был освободить людей, а точнее мужчин, от их неизменных черт и проявить все самое благородное в них. Вместо этого из слизи, из ямы возникло чудовище, неудача, которую сам Джекил объяснил отсутствием богобоязненности. Родись он под другой звездой, он вышел бы из этой агонии жизни и смерти ангелом, а не дьяволом. А если роды все же остаются функцией женщины? В «Мухе» подруга мутирующего героя во сне рожает их совместное потомство, окровавленную, извивающуюся личинку, вылитый отец или его внутренний Хайд, по меньшей мере. Тем не менее, не только в художественных произведениях мужчины стремятся избавиться от собственной слабости. В конце 70-х годов немецкий социолог и писатель Клаус Тивлейт проанализировал литературу, появившуюся между двумя мировыми войнами. Для своей книги «Мужские фантазии о женщинах, жидкостях, телах и истории». Он хотел понять психологию мужчин, поддерживающих идеи фашизма. Согласно Тивлейту, их мужественность основывалась на отдалении от всего женского и женоподобного. Дух такого мужчины должен был твердо и неизменно поддерживать ценности немецкой культуры и менталитета. Такой мужчина должен защищаться от наводнений любого рода, в том числе красного наводнения с востока, а также от топи, грязи и слизи. Как отмечает британский историк Сантону Дас, эти понятия зачастую были для солдатов взаимозаменяемыми. Он также описывает опасные траншеи, окопы и долгие марши, как потоки слизи. Дас пишет, что не только влажная земля и засасывающая грязь была капканом, порой захватывающим людей. В вязкой податливой земле оставался металлический мусор, человеческие отходы и гнилая плоть. Складывается ощущение, что эта гибкая влажная почва жила своей отдельной жизнью. Подобно огромному осьминогу, она выжидала, чтобы затем наброситься на своих жертв, окружить их и похоронить. Мужчины умирают от грязи не меньше, чем от пуль, только мучительнее, цитирует Дас одного из солдатов. «Грязь — это ад». Клаус Тивлейт цитирует писателя Эрнста Юнгера, бывшего тогда молодым солдатом, готовившимся к атаке. Страх охватывает нас будто тысячью конечностей, пронизывая каждую клетку нашего организма. Путь к вытянутому по струнке солдатскому телу и непреклонному духу требовал забыть о собственной природе. Согласно Тивлейту, любое проявление мягкости или эротики в таком мужчине считалось проявлением слабости. Было положено держать собственные чувства под замком. Однако сдерживать телесные побуждения не так-то просто. Телесные жидкости, которые с детства были табуированной темой, превратились в сущий ад. Все эти смешанные выделения в теле, на теле, из тела, слюни при поцелуях, влажность влагалища и его выделение, поток крови и слизи при менструации, писал Тивлейт. А женщина? Она заключена в оковы одной из трех вечных женских ролей — о сексуальной матери, целомудренной жены или шлюхи. Такой подход иллюстрирует экстремальную картину мужественности в крайне сложное время, в котором мужчины были вынуждены дистанцироваться от женщины и всего женственного. Подобное представление существует и сейчас, и имеет катастрофические последствия. В якобы цивилизованном западном обществе мужчины все так же нападают на женщин, потому что те отказывают им в интимности, на которую мужчины, по их собственному мнению, имеют полное безусловное право. Сексуальная неудовлетворенность и отвращение к женщинам проявлялось в деле Скотта Бейрли, который ворвался в студию йоги во Флориде, выстрелил в шестерых незнакомых женщин, две из которых скончались. Согласно The Washington Post, ненависть Скотта к женщинам началась еще в подростковом возрасте, когда он сочинял женоненавистнические стихи, песни и другие тексты. Под их якобы невинным смехом скрывается самое, что ни на есть ужасное и гнилая сущность, пишет он. И на этом дело не заканчивается. Как рассказывал Клаус Тавиляйт в одном из интервью, один из американских серийных убийц писал, что от всех женщин нужно избавиться, желательно с помощью концлагерей.